Врач обнаружил родинку во время очередного медосмотра. Бостонский хирург вырезал значительный участок кожи на руке и большую часть лимфоузлов, на которые распространился рак кожи, но не смог добраться до меланомы, засевшей в легких. Шейла отказалась от химиотерапии, так как знала, что это не поможет. Два экспериментальных курса лечения не дали результата. Теперь она не жила, а доживала. Дарби бросила рюкзак на кухонный стул. У черного входа стояли две картонные коробки с аккуратно сложенной одеждой. Дарби наткнулась взглядом на розовый кашемировый свитер. Этот свитер она подарила матери на прошлое Рождество. Дарби вытащила свитер, и у нее перед глазами снова всплыла картинка из прошлого. Мать перед шкафом Биг Реда. Прошел месяц, как его похоронили. Шейла со слезами на глазах коснулась одной из его фланелевых рубашек и тут же отдернула руку, будто обожглась. «Ваша мать собрала кое-какие вещи. Она просила отвезти их в Святую Стивенс для благотворительного фонда». Дарби кивнула. Она понимала, что так мать старается отвлечься от свалившейся на нее беды и не думать о том, что ждет ее в скором будущем. «Я сама все это отвезу», — решила Дарби. «Вы уверены? А то ведь мне совсем не трудно. Я заеду в Святую Стивенс завтра перед работой. Прежде чем отдавать вещи, я решила проверить карманы, не осталось ли там чего. И вот что я нашла». Сиделка протянула Дарби фотографию бледной веснушчатой женщины со светлыми волосами и пронзительными голубыми глазами, сделанную на пикнике. Дарби понятия не имела, кто бы это мог быть. Она положила фотографию на поднос с едой. «Спасибо, Тина». Шейла, закутавшись в одеяло, сидела на кровати и читала новый мистический рассказ «Джон Коннабли». Дарби была рада, что в комнате полумрак. В приглушенном свете двух ламп лицо матери выглядело не таким изможденным, болезненным. Дарби осторожно поставила поднос ей на колени, стараясь не задеть капельницу, из которой в организм поступал морфий. «Мне сказали, сегодня у тебя был хороший день». Шейла взяла с подноса фотографию. «Где ты это взяла?» «Тина нашла снимок в заднем кармане джинсов, которые ты жертвуешь в фонд. Чья это фотография?» «Это дочь Синди Гринлиф, Регина», — сказала Шейла. «В детстве вы с Региной играли в одной песочнице. Они переехали в Миннесоту, когда тебе исполнилось 5. Каждое Рождество Синди присылает мне открытки и вкладывает в них фотографии Регины». Она отправила фотографию в мусорную корзину и окинула взглядом стену за телевизором. Уже будучи больной, Шейла забрала все фотографии сверху, повытаскивала половину из фотоальбомов и повесила каждую в рамочке на стену, чтобы можно было рассматривать их лежа в постели. Глядя на эти снимки, Дарби снова вспомнила выставку фотографий Кэрол. В памяти всплыли слова Дианы Кренмор о любви к детям, которая выплескивается через край. Она говорила об этой любви как о всепоглощающем и всеобъемлющем чувстве, которое, пока ты жив, будет сопровождать тебя везде. «Женщина, которую ты нашла под верандой, напоминает узницу концлагеря», — сказала Шейла. «Ты ее вблизи не видала. У нее все тело в шрамах, порезах и язвах. Что с ней случилось?» «Понятия не имею. Мы даже не знаем, кто она и откуда. Сейчас она в Mass General. Врачи не перестают колоть ее успокоительное». «Ты узнавала, как она?» «У нее сепсис». Дарби рассказала матери о беседе с лечащим врачом Джейн Доу и о случившемся в госпитале. «При сепсисе шансы выжить целиком зависят от общего состояния больного, от того, насколько эффективно действуют антибиотики и в каком состоянии иммунная система», — сказала Шейла. «Учитывая, что у этой вашей Джейн Доу пониженное кровяное давление и некоторые органы начинают отказывать, можно констатировать септический шок. Врач в этой ситуации находится в довольно стесненных условиях, так как вынужден бороться с сепсисом и в то же время постоянно колоть успокоительное». «То есть ситуация практически безнадежна?» «Боюсь, что да. Я молю Бога, чтобы она наконец пришла в себя. Ей может быть известно, где сейчас держат последнюю пропавшую девушку Кэрол Кренмор». «Я помню, в новостях об этом говорили. Есть какие-нибудь зацепки?» «С этим пока не густо. Очень надеюсь, что в скором времени удастся что-нибудь найти». «Надеюсь. Надежда. Это все, что оставалось Дарби. Ее нервы превратились в одну большую незаживающую рану, которая саднила при каждом прикосновении». Она села в старое отцовское кресло. Его специально принесли сверху и поставили возле кровати, чтобы Дарби могла по ночам дежурить возле матери. Поначалу она хотела быть здесь на случай, если мама вдруг проснется и ей что-то понадобится. Теперь же Дарби оставалась здесь, чтобы быть рядом в последние минуты ее жизни.